которые могли объезжать проталины по самой малой полоске снега на обочине. Порой даже они давали крюк, объезжая их по еще заснеженным полям. Но чем больше они удалялись от широкой равнины возле церкви к Бру, тем лучше становился санный путь, и к Шарлотте постепенно возвращалась надежда вскоре вернуть свою приемную дочку. Немало подбадривало ее и то, что барон Адриан и она неожиданно стали друзьями. Она и сама толком не знала, как это случилось. Должно быть, каждый из них со своей стороны обнаружил, что другой благороден и чистосердечен. Быть может, чуть безрассуден, но зато человек замечательный, и общаться с таким — просто одно удовольствие. Барон даже сказал ей, что он рад, что Шарлотта не уехала из Хедебю, прежде чем он сделал такое открытие. Шарлотта не давала столь откровенных заверений, но поскольку она сомневалась, что сумеет склонить своего супруга помочь Карлу Артуру, ей пришло в голову попросить позаботиться о нем барона Адриана. Ведь он доводился кузеном Карлу Артуру, и должно быть ему не очень-то приятно, что столь близкий его родственник шатается по проселочным дорогам. Но не успела она вымолвить и нескольких слов, как барон Адриан прервал ее. «Нет, кузина Шарлотта», — смеясь сказал он, — «дудки, не желаю иметь никаких дел с такими людьми, и поистине было бы разумнее всего, если бы и ты, кузина, последовала моему примеру». Шарлотту немножко удивил этот резкий ответ, но ей показалось, будто она угадала его причину. «Вы находите, вероятно, кузен, возмутительным, что Карл Артур, человек женатый, разъезжает повсюду с чужой женой?» «Ха-ха-ха! Вот оно что! Ты, Шарлотта, принимаешь меня за этакую ходячую добродетель? Нет, об этом я вовсе и не думал. Тут другое, не менее скверное обстоятельство. Не понимаю, что за чертовщина творится с кузеном Карлом Артуром. Неужто же ему невдомек, что этакая спутница может вызвать лишь омерзение ко всем его проповедям? Я тоже считаю, что прежде всего следовало бы их разлучить. Разлучить их?» Повернувшись к Шарлотте, барон Адриан положил ей на плечо руку в большой лохматой рукавице волчьего меха. «Разлучить их тебе удастся разве что на плахе или на холме висельников». Шарлотта, тепло укутанная в медвежью полость, безуспешно пыталась заглянуть своему спутнику в лицо. «Вы, кузен, верно шутите?» — спросила она. Барон Адриан не дал прямого ответа на ее вопрос. Убрав руку с плеча Шарлотты, он уселся поудобнее в санях и в том же легком, полусаркастическом тоне, в каком говорил уже раньше, произнес... «Могу ли я спросить, слышала ли ты, кузина, о том, что над Лёвеншольдами тяготеет проклятие?» «Да, кузен Адриан, слышала, но, должна признаться, не припомню, в чем там дело было». «Живя в большом свете, ты, кузина Шарлотта, разумеется, считаешь все это грубым суеверием. Хуже того, кузен Адриан, у меня вообще нет ни малейшего интереса к явлениям сверхъестественным. Никакой склонности я к этому не питаю. А вот моя сестра Мария Луиза, та напротив». Барон Адриан расхохотался. «А раз ты, кузина Шарлотта, не веришь в это, тем лучше. Я уже давно собирался рассказать тебе об этом проклятии, да боялся тебя напугать. На этот счет, кузен, можете быть совершенно спокойны». «Ну что ж, кузина, изволь», — начал было барон Адриан, но, внезапно прервав самого себя, указал рукой на кучера, который сидел прямо перед ним и мог слышать каждое их слово. «Отложим, пожалуй, до другого раза». Шарлотта еще раз попыталась заглянуть барону Адриану в лицо. В его тоне все еще слышалось нечто саркастическое, словно он потешался над старинным семейным преданием. Но уж, конечно, ему не хотелось, чтобы кучер слышал его рассказ. Шарлотта поспешила рассеять его страхи. «Вы плохо знаете моего мужа, кузен, если думаете, что он может нанять кучера, не удостоверившись прежде, что тот несколько туговат на ухо и не помешает седокам вести откровенную беседу». Бесподобно, кузина.